Глава 13. Несколькими днями ранее. После отъезда из трактира Влад и Семен, не задерживаясь нигде, отправились прямо в клинику. Там уже были охранники, которых они оставили перегонять лошадей убитых разбойников. Лошадей было много, 2 десятка с лишним. Влад нешуточно заботился, а куда же их девать-то? Ставить их некуда, помещений нет. Конюшня и так переполнена, да она не рассчитана на такое количество коней. Убить их и пустить на мясо? Хороший конь стоит приличных денег, да и жалко убивать великолепных животных, они-то не виноваты в человеческих разборках. Поломав голову еще с полчаса, Влад пришел к выводу, надо договариваться с деревенскими и разместить лошадей на постой у них в коровниках. Пусть за эту услугу придется заплатить, но зато они сохранят коней. Расплатиться за постой можно и частью табуна. Довольный этим решением, Влад срочно отправил Семена в деревню договориться с Селифаном, вооружив его убойным аргументом. Если не примешь коней, лечить деревню бесплатно не будут. С тем Семен и уехал в Карауловку. Следующая задача – надо было уничтожить тела убитых разбойников. Влад собрался с силами и подошел к куче трупов в лесу. Они уже заиндивели, были похожи на поленницу бревен. Он создал фаербол и начал палить тела. Через несколько минут мерзкой работы кремация была завершена, а у него во рту остался отвратительный привкус пепла. В клинике уже все было прибрано. Стражники вместе с девушками навешивали двери и убирали разбитую мебель. Никто из персонала не пострадал, и через короткое время клиника была готова к приему больных. Их было в этот раз немного, но все-таки были. В основном пациенты, которым требовалась пластическая хирургия. Влад быстро разобрался с этим делом и после обеда засел за исследование магических артефактов амулетов. После 1,5 часов работы он пришел к выводу, что для того, чтобы создать магический амулет, ему надо внедрить сознание в предмет, который он хочет сделать амулетом, почувствовать его структуру и связать эту структуру с силой, как бы напитать ее. Когда амулет был уже напитан силой, ему не составило труда придать ему те свойства, которые необходимы магу. Вся сложность оказалась в том, что структура предметов сопротивлялась тому, чтобы ее связали с силой. Сила являлась как бы дестабилизирующим фактором. Атомы и молекулы предмета приходили в движение от соприкосновения с магией, и он или нагревался до температуры плавления, или просто рассыпался, как те деревяшки, на которых тренировался Влад. Но все-таки ему удалось добиться, чтобы сила держалась в амулете и не разрушала его. Теперь предстояло придать ему свойства. Это казалось проще. Надо было просто желать, чтобы амулет стал обладать определенными качествами. То есть, если требуется, чтобы он защищал от стрел и клинков, надо сосредоточиться на том, что всякое движение с ускорением, примерно равным ускорению стрелы или клинка, останавливались полем, охватывающим тело, защищаемое амулетом. Но тогда возникала другая опасность. Если медленно вдвигать в тело нож или стрелу, амулет не должен был сработать. При разработке амулетов Влад осознал одну, не дающую ему покоя, проблему. Например, есть маг, у него сила. Почему тогда он не может выставить такие щиты, через которые не пробьется ничего опаснее мухи? Как оказалось, маг не мог долго держать щиты, для этого нужна была длительная тренировка. Уходило сосредоточение, и лишь сверхтренированные боевые маги могли удерживать защиту в течение довольно долгого времени. Если же и их беспрерывно бомбардировать стрелами или бить клинками, то, во-первых, сила, затрачиваемая на защиту, все-таки кончалась. А во-вторых, и это главное, маг не мог удерживать состояние концентрации длительное время, особенно в битве. Щит слетал, и маг тут же умирал от простой стрелы. Даже Влад с его сверхсилой и невероятной регенерацией не мог гарантировать себе защиту от перспективы быть убитым. Регенерация все равно забирала силы из организма на восстановление. Если он получал тяжелые раны, терял сознание, то достаточно было просто отрезать ему голову, и все. Действовали амулеты столько, насколько у них хватало запасов силы. Объем ее разнился в зависимости от материала. Медяшек хватало на небольшой запас, золото держал заряд подольше, серебро почти столько же, это зависело от размера амулета. Но лучше всего накапливали и сохраняли силу драгоценные камни. Влад провел эксперимент с красным алмазом, который подарил ему за излечение Борислав. Так алмаз вместил в себя весь запас силы Влада, и еще осталось 30% свободного места. Первое, что сделал Влад, зарядил серебряную монету, превратив ее в амулет против физического воздействия. Силы в нее вошло немного, Влад не мог определить, насколько хватит этого амулета и как он будет действовать. Лекарь взял амулет и пошел в стражницкую, вызвал Семена, к тому времени уже вернувшегося из Карауловки, объяснил ему ситуацию. Тот надел на себя кольчугу и встал на площадку, взяв в руку амулет. Влад захватил пояс с метательными ножами, размахнулся и... передумал. Позвал из стражницкой парнишку-охранника, вручил ему ножи и велел кидать их в командира. Надо было видеть лицо парня после этого предложения. Семен объяснил ему, что идут испытания боевого амулета, и только тогда тот согласился метать ножи в начальника. Дело в том, что сам Влад боялся как-то неосознанно или усилить, или подправить магией бросок. Тогда, во-первых, эксперимент был бы нечистым, а во-вторых, если амулеты не сработают, парнишка не пробьет кольчугу броском, а вот Влад? Влад, скорее всего, пришпилил бы Семена к столбу. Эксперимент начался. Парень метал ножи до тех пор, пока очередной клинок не ударился о кольчугу и не прогнул ее. До этого случая ножи скользили как будто по намасленной поверхности, уходя с линии удара и улетая в сугроб. Амулета хватило на десяток бросков. Влад опять зарядил амулет, потратив на это несколько минут, и вручил парню уже тупую тренировочную саблю. Тот бил по командиру с размаху, со всей силы, пока Семен не начал ругаться. Амулета тоже хватило на 10 ударов. Влад сделал вывод. Нет разницы между скоростью объекта или его массой. Эффективность амулета зависит только от объема, содержащейся в нем силы. Он снова зарядил амулет, но при этом заставил Семена держать его в руках. Целью было связать амулет и ауру хозяина, чтобы им не мог пользоваться никто, кроме того, кому он предназначен. Первые пробы. Сабль не пробивает защиту, скользит, уходит в сторону. Теперь кольчуга напялена на парня. Удар. Как в ковер, только пыль полетела. Пробивает. Амулет берет Семен, даже не надевая кольчуги. Удар. Соскользнуло. Еще удар. Мимо. Все работает. Серебряника величиной с ноготь хватает на 10 ударов. Влад подумал над этим. В скоротечном бою это решит все. 10 пропущенных ударов не дойдут до цели. Если ими вооружить небольшую группу, с ней можно прорваться сквозь серьезные силы врага. Теперь нужно было испытать магический амулет. Влад дал Семену перстень с алмазом, отвел подальше от домов на площадку. Если фаербол или молния отразится от поля, создаваемого амулетом, не хотелось бы спалить клинику. Создал маленький фаербол. Семена окутал кокон огня. Цел. Еще один мощнее. Опять цел. Влад подошел к нему, посмотрел на перстень. Сила почти не убавилась. Тогда он ударил по Семену голубыми молниями сразу с обеих рук. Раз и два. Посмотрел перстень. Уровень силы чуть-чуть уменьшился. Ага, значит, держит нормально. Влад вытянул к нему руки, улыбнулся успокаивающе. Не боись, держит хорошо, я слежу за зарядкой амулета, там еще на несколько часов. Он оглянулся. Сзади стояли все сотрудники клиники и смотрели, как он терзает начальника охраны. Зрелище, конечно, было красивое и ужасающее. Владимир опять ударил молниями. Они срывались с рук, ветвились голубыми извилистыми нитями и стягивались по направлению к Семену, спокойно стоявшему в полоборота к магу, как будто он вышел подышать воздухом, а не служить мишенью для безумного экспериментатора. Вокруг него трещал воздух, резко пахло озоном и падали срезанные отраженные ударом ветки сосен. Зрители сзади ахали и причитали. «Гляди, гляди, что делается!» Мало кто из них видел в действии работу боевой магии. Да что там, практически никто и не видел. Они могли увидеть ее только на войне, а серьезных войн уже не было давно. Влад закончил бомбардировать Семена молниями, посмотрел на амулет. Даже после мощных ударов в течение 10 минут в нем оставалась половина заряда. Экспериментатор был очень доволен сделанным мощным артефактом и пошел домой, поблагодарив Семена за помощь в испытании. «Спасибо, что помог. Скажи, а ты не боялся? Ведь если хотя бы одна молния пробила защиту, ты бы уже был труп». «Господин Влад, я верю вам. Вы не причините вреда по глупости или недомыслию. Я же вижу, как вы бережете своих людей и заботитесь о них. Поэтому я спокоен. Я доволен, что служу у вас. У меня были гораздо, гораздо худшие хозяева, которые заставляли делать то, что мне было не по душе. Здесь же мы помогаем людям, у нас есть будущее, и вы не дадите нас в обиду и не бросите в пекло ради каких-то своих прихотей. Ребята тоже вас сильно уважают. И госпожу Марьяну. Дай бог вам успеха в начинаниях. Только боюсь я...» Он замолк и остановился, как будто подбирая слова. «Боюсь, что вам не хватит решимости и характера, чтобы завершить начатое. Именно потому, что вы слишком беспокоитесь о своих людях. Извинитесь, что не так сказал». Он улыбнулся, его жесткое лицо расправилось, и из сурового, видавшего виды воина, он превратился в того, кем он, в общем-то, и был. 30-летнего простого парня, волею судеб, кидаемого с одной войны на другую. Влад кивнул ему, повернулся и пошел к избе. По дороге он думал, правда, а смогу ли я бездумно бросить их в пекло? И пришел к выводу, что раньше да, а теперь нет. Как-то незаметно они сжились, все вместе сроднились. Тут же он нахмурился. Надо было похоронить двух погибших бойцов. Живых теперь осталось вместе с теми, кто уехал с Марьяны, 6. Правда, эти 6 стоили 30. Семен гонял их целыми днями, заставлял тренироваться и тренироваться. Результат был налицо. При ночной вылазке врага, даже такой неожиданной, они не потеряли голову, выстроили оборону и не понесли потерь перед происходящим их противником. Конечно, помогли и кузнец, и даже Олег, вполне уже сносно владеющий оружием. Но все-таки, если бы не обученность бойцов... Влад надел перстень. Теперь он решил не снимать его никогда. На войне так на войне. Привыкать надо к амулету. И пошел к стражницкой. Семен возился возле входа, распекая кого-то за мелкие грешки. «Опять оружие не вычистил как следует. Ты ослоухий обезьян. Ты не понимаешь, что ли, что нечищенное оружие для воина – это опасность? Ты лучше сам завшиви весь, но оружие должно сиять. Оно спасает тебе жизнь, оно кормит тебя. В общем, три наряда тебе вне очереди. Полы в стражницкой будешь мыть. А пока будешь мыть, будешь приговаривать. Я, болван, опять не вычистил оружие. Мне, болвану, непонятно, зачем это делать. А потому я, болван, опять ползаю по полу. Запомнил? Повтори». Молодой парень под хохот остальных парней повторил эту присказку срывающимся от смеха голосом. Влад улыбнулся, потом погрустнел и подозвал Семена. Как они быстро забыли о погибших товарищах. Уже смеются. «Это естественно, господин Влад. Мальчишки, они не верят, что их тоже могут убить, и забывают о плохом. Вы насчет погибших пришли? Хранить надо». «Да, вот думаю, что делать. Не сжигать же их, но как хранить? Земля твердая, промерзла, как вы будете копать могилы-то? Я могу предложить помочь, постреляю в землю фаерболами, она и отогреется». «Да, точно. Я сейчас соберу парней, свободных от службы, пойдем копать. Я предлагаю похоронить на взгорке». Через 15 минут они группой уже пробирались по снегу к месту будущего захоронения. Землю покрывали сугробы, доходившие местами до пояса. Влад взмок, пока пробирался через завалы. Форсировав замерзшую реку в лощине, они взошли на небольшой взгорок. С него открывался вид на заснеженную реку, на деревню, окутанную дымками из труб, и на чернеющий вдали лес. «Тут», — сказал Семен, — «тут им будет хорошо лежать, никто не потревожит». Влад попросил всех отойти и ударил в пригорок фаерболами. Снег шипел, выбрасывая струи перегретого пара. Разлетались кусочки земли и хвоя, подгнившие ветки. Наконец он выжег пятно диаметром 5 метров, пострелял в его центр, целенаправленно выбивая и рыхляя землю, и остановился. «Ну вот и все, давайте копайте». Парни споро навалились, выбрасывая наружу из котлована высохшую от огня землю. Глубина промерзания была невелика, верхний слой мерзлоты составлял только 30 сантиметров, несмотря на длинную зиму и морозы. Укрывали и деревья, и нападавшие хвоя, и густая трава в подлеске. Мешали копать только корни, пронизавшие почву. Наконец могила была вырыта, и Семен еще с одним парнем отправились за телами погибших. Траурная процессия подъехала через 20 минут. За санями шли шмыгающие носом девушки, теряющие слезы, и кузнец, хмуро топающий в колее, а рядом и Фёкла, причитающий и завывающий, как приличествовал ситуации. Бойцов, завернутых в простыни, положили в могилу. Семен сказал небольшую речь, что-то о том, что они верно несли службу и погибли на посту. Могилу закопали и побрели обратно, решив, что поставят большой крест попозже, как время будет. «Скоро они их забудут, как и не было парней», — подумал Влад. «Такова жизнь». На улице уже стемнело, горели светляки. Над могилой он светляк погасил, пусть покоится в мире. Владимир приказал девушкам натопить баню. После сегодняшних событий хотелось отмыть с себя грязь, кровь, пепел. А сам он в ожидании парилки пошел заниматься амулетами. Он добавил силы в свой амулет и привязал его к собственной ауре. Сделал так, что тот срабатывал только в том случае, когда находился в пределах ауры. Она служила своеобразным пусковым механизмом, активирующим его свойства. Кроме того, Влад обнаружил хорошую вещь. Он мог забирать силу из амулета, если срочно понадобилось. Правда, не без потерь. По его расчетам, терялось примерно 10-15%. Зато он мог настроить канал прямо из амулета к совершаемому колдовству и одновременно перекачивать в магический узел. Это его обрадовало. Просто отлично – носить с собой аккумулятор с запасом силы, превышающий даже его собственный на данный момент. Подключиться к нему можно было молниеносно, в отличие от реки силы, налаживание связи с которой занимало минимум 10 минут, в течение которых работать колдовством было нельзя, да и находясь в трансе, легко можно было стать добычей любого противника. За те 1,5 часа, что протапливали остывшую печь и носили воду, он успел наклепать 10 серебряных амулетов монет, зарядив их и подготовив для своих бойцов. Осталось только провертеть в них дырки, чтобы ребята могли носить их на шее. Одну монетку оставил на всякий случай себе. Амулет он накачивал до тех пор, пока тот не оказался переполнен под завязку. В голову пришла дурная мысль, а если попробовать в него еще воткнуть силы? Но потом он опомнился, справедливо решив, что строить новую избу на месте воронки как-то стрёмно, да и ночевать в бане не хотелось, если будет кому. Дверь хлопнула, и девушки сообщили, что баня готова, и он может туда отправляться. Белье они уже отнесли в предбанник, как и полотенце. Он не стал снимать амулета, надо было привыкать таскать его на пальцы, хотя с юности Влад терпеть не мог что-то такое. Даже обручальное кольцо он всегда оставлял дома. Оно то и дело за что-то цеплялось, прищемляло пальцы, да и вообще, мешало. На улице кривились ночные тени домов, отбрасываемые углами строений. Снег скрипел под ногами, и если бы не отсутствие телевизора и радио, можно было подумать, что он находится на турбазе. Вот только на турбазах не убивают, не льется кровь. Впрочем, как набухаться. С этими жизнеутверждающими мыслями он шагнул в теплый зев бани, пахнущий дубовыми листьями нагретой древесиной. Влад предпочитал дубовые веники, они не так растрепывались, как березовые, и были не менее пахучи. Он разделся, уселся на верхнюю полку, сразу поддав ковшик воды на раскаленные камни. На его теле еще местами оставались следы крови и грязи. Он наскоро вымылся утром, не было времени как следует оттереть все. Тело отходило от перегрузок, на коже выступили маленькие капельки пота, покрывшие ее бисеринками. Распахнулась дверь. Вошли уже раздетые Аринка с Машкой, и он с удовольствием отдался в их руки. Его намывали, парили, перекатывали, опять намыливали и парили. В конце концов он блестел, как свежеотчеканенный серебряник. Правда, до настоящего секса дело не дошло. Влад не был любителем корячиться на голых досках, в банном пару и обмылках. Куда лучше делать это культурно, на широкой постели, без прилипающих к заду листьев веника и обмотавшейся вокруг шеи мочалки. Его обтерли, одели, и он расслабленный побрел по легкому морозу в избу, посетовав про себя. Когда же эта чертова зима закончится? Лето тут длинное, но и зима просто офигительно велика. В избе было чисто, пахло ватрушками, девки уже успели напечь, пока они там геройствовали, доносились по сугробам. Больная жена кузнеца на Марьяниной постели уже сидела, ее кормила одна из санитарок. В принципе, она уже могла ходить, но Влад пока запрещал. Не дай бог, треснется башкой, потом опять лечи, если успеет. Он осмотрел ее, подкачал ауру. Против того, что было раньше, состояние уже не вызывало опасений. Через пару дней ей можно спокойно ехать домой. Лекарь дал себе задание еще раз поговорить с кузнецом перед отъездом и, успокоившись, уселся пить чай. Девушки захлопотали вокруг него. Он вспомнил. Отправил Машку сказать охранникам, чтобы тоже сходили помыться, пока баня не остыла, только чтобы убрали за собой все. Она сбегала, вернулась и тоже села пить чай с ним и Ариной. Они расслабленно сидели, обсуждали дела клиники. Маша сообщила, что в последние дни доход у них немного упал. Виной спада посещаемости, видимо, стали или метели, или что-то еще. Влад их успокоил. Еще так навалится, что продохнуть некогда будет. Не все же стоять очередь каждый день. Аринка рассказала, что девушки справляются с работой хорошо и вообще довольны. Им тут лучше, много народа. Охранники, опять же, веселые и не глупые, не то что деревенские увольни. Только вот обижаются. Они с Машкой хихикнули, переглянулись. Вы обещали, господин Влад, их красавицами сделать? Ну, хочется им. Обижаются. С нами вы занимаетесь, а с ними нет. Девки, ну я же не племенной жеребец, мне и вас хватает. А набегаешься с больными, какая же тут постель? Да ладно, подправлю я их, вот с делами разгребусь и займусь этим вопросом. Специально буду выделять час после обеда. Довольны? Девушки заулыбались, а Аринка мстительно сказала. Вы особенно-то не старайтесь делать. Руки-ноги есть, сиськи есть, хватит. Нечего им красотками ходить. Ну, убрать там родинки большие, глаза косые. Я бы их вообще такими, как есть, оставил, да ноют, ходят. Замучили. Влад посмеялся про себя. Ну, никак девки не терпят, чтобы рядом были другие женщины, даже немного приближающиеся к ним по красоте. Наверное, это закон природы такой. Сильный организм старается устранить соперников. Или соперниц. Девчонки, не беспокойтесь, я вас никем не заменю. Раз я сказал, вы в руководстве, приближенные, вы всегда будете рядом. Ну а те девки? Ну нехорошо, когда в больнице, которая делает людей красивыми, кривой и косой персонал, понимаете? Девки покивали, но ясно было, что им глубоко плевать, что надо в этом плане клиники, а главное, чтобы они сами были красотками, а остальные кривыми корягами. Погасив свет, Влад пошел спать. Через минут пять к нему пришла Арина, они позанимались сексом, вполне как-то обыденно и деловито, что, впрочем, не помешало ей покричать на всю округу. Потом она попросила подождать, выскользнула из постели, и через минуту к нему заскочила Машка, которую пришлось тоже ублажать как следует. Впрочем, практически все она проделала сама. Наконец Влад прогнал Машку, заявив, что ему надо отдохнуть и поспать, несмотря на ее бурные протесты. Утром у клиники стояла очередь, все пошло как обычно. После обеда он вернулся на рабочее место. Был большой наплыв народа, и пришлось работать практически до вечера. А в конце дня к нему заявилась первая санитарка, которую привела недовольная и сердитая Арина. «Вот господин Влад хочет стать красавицей. Бунтует там. Можете заняться с этой абразиной?» Влад вздохнул, кивнул, чтобы Арина закрыла дверь на засов и приказала абразине снять одежду. Она, в общем-то, казалась вполне миловидной девчонкой. Хотя по меркам деревни совсем никудышный. Худенькая, ручки-ножки тонкие, а им ведь надо широкобедру, здоровенную, чтобы избу разломала и коня на себе унесла. А тут что-то вроде твиги. Владу вообще нравились худенькие девицы. Но когда из тела страшно торчат тазовые кости, когда плечи напоминают вешалку для одежды, это страшно. Он поправил ее обмен веществ, сформировал грудь побольше, сделал подлиннее ноги. Теперь ей осталось только наесть побольше мяса, и будет вполне приличная моделька. А ну-ка, девчонки, давайте их по очереди сюда, пока настроение есть. Твиги уже оделась и радостно побежала в клинику. Потянулась вереница санитарок, каждая из них в чем-то была ущербна, потому злостный селифан исплавил их, да еще и втридорога. Одна была заросшая, как грузчик, по мужскому типу, другая косила на один глаз и прихрамывала, третья отличалась толстыми, отекающими лодыжками и отсутствием талии. Четвертая была кривобока, повредилась, когда упала в детстве с дерева на забор. Влад даже разозлился. Вот селифан, скотина. Какой-то кунсткамеру решил из клиники устроить. Кого прислал? Уродка на уродке. Но, кстати сказать, с этими он справился гораздо легче, чем с Твигги. Их масса тела позволяла ему управлять переносом химических элементов в организме, не боясь истощить его ресурсы. Вроде того, как если бы он взял большой кусок глины и начал лепить из него нужные скульптуры. Он поймал себя на том, что девушки начинают повторять друг друга как близнецы. Похожие фигуры, тела, он убрал с них все оволосение, поскольку не любил волосатых женщин, прически, у всех стрижка а-ля паж, как будто это уже стало фирменным знаком клиники. Красотки с прической паж, длинными ногами и грудью третьего размера. Влад посмеялся. Киборги. Они заполонили. Да ну и пофигу. Мне нравится, глаз радует, сами довольны. Почему и нет? Пусть и по одному лекалу. Ну, типа сестры. Девки, совершенно счастливые, помчались набивать желудки едой. Голод после изменений в организме. Влад задумался. А если взяться и сделать из своих охранников непобедимых воинов? Создать группу преданных бойцов, сделать им супертела и вперед? Только вот с какого хрена они будут бездумно ему подчиняться? Только если внедрить в них повиновение. Но это тоже вид рабства. Человек, не осознавая себя, готов по первому приказу хозяина вспороть себе живот. Это разве правильно? А что если просто внедрить верность, ограничившись тем, что эти люди никогда его не предадут, всегда будут соблюдать его интересы? Что в этом такого? Одно «но». Они должны так верить ему, чтобы позволять копаться в своих мозгах, зная, что он не превратит их в бездумных рабов. Он слышал еще от Марьяны, что есть ментальные магики, умеющие заниматься такими вещами. Но она ничего не могла пояснить, как это делается. Влад отбросил эти мысли и занялся рутинными делами. Проверил меч, прочистил и протер его, достал из-под кровати кольчугу, задумался, войдя в транс. Раз уж она будет надета сверху, то какого рожна он будет допускать, чтобы порубили ее и одежду под ней? Ну да, нижнее белье непробиваемое, все равно одежду посекут, даже если он станет действовать очень быстро. Но если будет свалка неразбериха, всегда есть шанс получить клинок в спину. Конечно, для того есть амулет, но береженого Бог бережет. Вдруг выронил, забыл зарядить, истратил заряд, да мало ли чего. В общем, посидев полчаса, он уплотнил проволоки кольчуги до степени непробиваемой танковой брони. Теперь можно было спокойно принимать в спину даже болт из крепостного арбалета. Или стрелу из лука английского лучника, по легендам прошивающего всадника в латах насквозь. Впрочем, он в это особо не верил. Хотя кто знает, он-то не жил во времена Ричарда Львиное Сердце. Следующие несколько дней прошли ровно, без волнений и проблем, кроме одной. Каждый вечер злостные девки подкладывали ему по одной санитарке. Он сопротивлялся, ему вначале было смешно, потом стало казаться, что он племенной бык-производитель и к нему насильно водит тёлок. Потом смирился, как всякий мужик. Ну, грех отказываться от молодых красоток, которые сами прыгают к тебе в постель. Он вспомнил, как в юности перебирал девиц, бросал их через пару встреч, они писали ему письма, звонили. Он же вероломно не отвечал. Как он потом в возрасте жалел, вот бы, мол, тех девок сейчас бы да под бочок, а уже поздно. Уже этот дед никому не нужен, только за деньги или сверстницу. Посему решил для себя, здоровье есть, процесс нравится, так хоть будет что вспомнить через 400 лет. В общем, вначале он пробовал в деле одну из санитарок, потом к нему уже немного уставшему запрыгивала или Машка, или Аринка. Он думал, это только с виду бабы такие хилые и нежные. Дай им повод, мужика в бараний рог скрутят, будь он хоть эпическим героем или злым черным некромантом. Он ждал, когда приедет Марьянка, она хоть разгонит эту толпу озабоченных девок. Он скучал по ней, скорее бы приехала. Хоть будет с кем поговорить, поплакаться в жилетку, да и в постели она была на голову выше всех девок вместе взятых, все-таки опыт. Он не задумывался об их жизни. Почему-то у него не было к ней такого, как у мужа или любовника, потребительского отношения. Он вполне допускал, что она там в отъезде спит с кем-нибудь. В любом случае он знал, что она за него всем глотку перегрызет и никогда не предаст, даже скорее не знал, а чувствовал это. Она всегда была непосредственно в своих желаниях и в своих действиях, не юлила и не обманывала его. О таком друге, как она, можно было только мечтать. В который раз он благодарил судьбу, что оказался рядом с ней. Как-то ночью, лежа рядом с уснувшей Ариной, он потянулся разумом к Марьяне, попробовал связаться с ней. Ему стало казаться, что у него получилось. Он увидел ее глаза, она посмотрела, улыбнулась ему и сказала сон «Влад!». А потом картинка потухла. Он не знал, что это было. То ли он правда коснулся ее через расстояние, то ли ему приснилось, пока он лежал рядом с посапывающей обнаженной девушкой. Решил, как только она появится, он ее спросит. С тем и уснул. Через пару дней из клиники уехал кузнец со своей женой эльфийкой, пообещав вернуться с пожитками через 2 месяца, как только построят кузницу для него. Его жена при прощании потянулась к Владу и сказала ему на ухо, что наконец-то выспится после ночных концертов, которые давали его женщины, и что если бы не муж... Она многозначительно помолчала и добавила, мол, лучшего мужчины она не представляет. Потом поцеловал его в щеку и отправилась в дальнюю дорогу. Девки потом долго не давали ему покоя вопросами, что же сказала эта бесстыжая баба. Влад подумал, ну теперь, скорее всего, у них с мужем интимная жизнь наладится. Тем более, усмехнулся он, ей продемонстрировали, что это может все-таки приносить удовольствие женщине. Настал 7-й день с момента отъезда Марьяны, и Влад, завершив дела и быстро перекусив, собрался ее встречать, захватив с собой Семена. Уже привычно он засунул сзади за пояс кистени, меч он брать не стал, положил в карман амулет и взгромоздился на коня. Семен был одет по форме, как полагается телохранителю. Стальная кольчуга, меч у пояса, стальные поножи, сапоги, окованные металлом, шлем, подбитый мехом, с лисьими хвостами сзади, и стрелка, спускающаяся на нос. На плечи он накинул широкий тулуп, который в случае чего мог сразу сбросить и вступить в бой. Но по дороге ничего особого не случилось, и через час они прискакали к трактиру. В обеденном зале было тихо, ассортимент скудный, хозяин угрюм и немногословен. Влад поинтересовался у него, что случилось. И получил ответ, что чертовы служащие из магистрата приезжали к нему, потребовав освободить землю от строений, так как она продана. Влад задумался. Ну не может быть, неужели Марьяна? Но он не стал ломать себе голову, как приедет, так будет ясно. Через 2 часа ожидания вдалеке послышался звон бубенцов. Влад и Семен выскочили наружу. Там стояли люди из небольшого каравана, пришедшего, пока они сидели в зале. Купцы говорили о том, что трактир испортился, ни ночевать тут, ни есть не хочется. Влад не обратил внимания на их разговор, он всматривался в снежную равнину, по которой неслись знакомые санки. Рядом горцевала лошадь, другая была привязана сзади, а за ними ехали еще 2 каких-то саней. «Видимо, у Марьяны что-то получилось», — подумал он. Его распирало от нетерпения. Он даже подпрыгивал на месте от нахлынувших чувств. Наконец сани подъехали и остановились у трактира. Из них выскочила румяная Марьяна и с разбегу кинулась к нему на шею. Он закружил ее и поцеловал в холодные пунцовые губы. Ну, наконец-то. Что-нибудь смогла сделать в этом городишке? Все смогла. И больше того. Пошли в трактир, посидим и решим, что делать. Вот смотри, это наши новые работники. Представила она 4 довольно скучных на вид молодых людей. 2 девушек лет 20 с небольшим и 2 парней такого же возраста. Лица их были нерадостны. Куда приехали? Что их ждет? Вокруг заснеженной пустыни ни города, ни людей. Что будет? Это вот Оля, это Миранда, это Саша и Арефий. «Давайте, заходите в трактир. Сейчас мы подумаем и решим, где вам обосноваться и как все это будет. А вот это, уважаемые проектировщики, мы с ними определимся, где будем строить и что. Итак, все в трактир. Будем разговаривать». Они зашли в помещение. Трактирщик был очень удивлен, увидев свалившихся на него посетителей. Он с неохотой принял заказ на какую-то еду и напитки. Все расселись по столам, а Марьяна и Влад уединились в дальнем углу. Марьяна достала документы и рассказала Владу, чего она сумела добиться за неделю. Сказать, что он был потрясен ее успехами, это не сказать ничего. Она решила практически все проблемы, что наваливались на них за последнее время. Влад посидел, переваривая полученную информацию, и спросил. «Трактирщик тоже твоя работа?» Марьяна виновато усмехнулась. «Моя. У него аренда заканчивалась через 2 недели. Теперь уже через неделю. Как я могла упустить эту возможность? Сейчас вот тут надо размещать строителей. Где им еще жить? Не лето чай. А трактирщик взломил такие суммы, ай-яй. Да и зачем он нам тут?» «Смотри, теперь мы на своей земле, нас никто не сгонит отсюда, правда, еще выплачивают часть суммы, но зато теперь у нас друзья глава города. Давай-ка сразу поговорим с трактирщиком. Пошли, надо сразу решать». Они поднялись с места и подошли к трактирщику, уныло смотревшему на гостей. Он поднял на них глаза и спросил, «Чего хотели, господа?» Он не узнал Марьяну, хотя она не раз бывала тут. Но где тут узнать цветущей красавице пожилую, плохо одетую женщину, которой она была последние 20 лет? «Мы слышали, что вас обязали уехать и снести с этой земли трактир за ваш счет. Это так?» «Да. Я вообще-то думал уехать отсюда. Тут глушь, выгоды мало. Даже жену тут не найти. Хотел продать трактир и купить лавку в Лазутине. Но теперь кому он нужен, трактир-то без земли?» У Марьяны заблестели глаза, и они с Владом переглянулись. «А сколько вы бы хотели за свой трактир?» Вы что, серьезно, господа? Учтите, земля под ним мне не принадлежит, ее того и гляди могут снести. Я не буду отвечать, если его снесут, а вы предъявите мне претензии. Давайте к делу. Я еще раз спрашиваю, сколько вы хотите сейчас получить за это здание и комплекс построек вокруг него, с учетом, что земля под ним теперь не ваша? Влад нахмурился и внимательно посмотрел на трактирщика. «Ну, — протянул тот, — 1000 золотых хотелось бы». «С припасами, с оборудованием, столами, стульями, кроватями», — уточнял Владимир. «Ну да, куда я их потащу-то? Только личные вещи заберу да лошадку с санями. И все, за все 1000 золотых. Этого хватит мне, чтобы открыть лавочку в Лазутине. Я хочу там торговать». «Давайте к делу», — перебил Влад излияние трактирщика. «Сейчас мы составим договор при свидетелях, и завтра утром вы отсюда съедете. Согласны? Деньги передадим сразу, сегодня, наличными. Идет?» «Конечно», – оживился трактирщик. «Только в договоре укажем, что я продаю только здание с оборудованием, чтобы вы не засудили меня потом». «Да без проблем», – Влад наклонился к Марьяне и тихо сказал. «Сходи к строителям, у них точно бумага есть. Составь договор, я же неграмотный. Давай, я пока с проектировщиками схожу, посмотрю на местность и определюсь». Марьяна засуетилась с трактирщиком, подвела его к столу, а Влад после того, как Марьяна взяла у строителей пару листов хорошей бумаги, повела их наружу. Они вышли, осмотрелись, и лекарь стал им рассказывать, что и как они задумали. Рассказ занял не менее получаса. Все это время они бродили по дороге, по полю за трактиром, по берегу озера. Наконец ситуация была ясна. Они зашли в трактир, где Марьян уже расплачивался с бывшим его владельцем, передавая при свидетелях деньги. Пересчитав их, он быстро засобирался, а Марьяна устала, села напротив Влада и негромко сказала. «Ну вот и началось. Ты рад? Я сделала все, что могла. Во что это выльется, сама не знаю. Ты представляешь, сколько теперь будет зависти, злобы, сколько пакостей нам предстоит вынести? Вот сидели бы все и сидели в лесу, никому не нужные, никому не интересные. А теперь мы вылезли на свет, как мокрицы из-под теплой коряги. Стоило это того?» «Ну, если мокрицы, так вполне симпатичные, особливо ты. И я тебе это сегодня докажу». «Надеюсь», — засмеялась Марьяна. «Небось, все соки девки высосали без меня». «Ну, не без этого. Самки еще те. Марьян, ты представляешь, что я мог бы всю свою жизнь просидеть в лесу, в глуши, без интересного дела, жить растительной жизнью? Ты представляешь это?» «Нет, не представляю», — честно ответила Марьяна. «Это был бы не ты». «Ну, тогда о чем речь? Вяжемся в драку, а там посмотрим, как говорил один наш военачальник. Одно тебе скажу. Тот, кто думает, что может взять нас голыми руками, жестоко ошибается. Я не из тех, кто подставляет вторую щеку, когда ударили по первой. Да и ты такая же. Вообще, я потрясен твоей расторопностью и умением налаживать контакты. Даже не представляю, как тебе это удалось». «Но не зря же ты меня красоткой сделал. Тоже оружие». Марьяна подвигала бровями вверх и вниз. «Да ну не будем об этом. Это было непросто, но я смогла. Теперь дело за тобой. И еще. Влад, мне пришлось оформить все на себя. Ты не подумай, это на нас двоих, я никогда тебя не обману. Это все наше с тобой. Если захочешь, можно это оформить дополнительным договором». «Марьян, честно говоря, мне пофигу. Но если тебе так будет спокойно, сделай договор партнерства. Случись что, мы сможем управлять имуществом совместно. А так, я верю тебе на 100% и не испытываю особой необходимости в договорах. Делай как надо, делай, и закроем этот вопрос. Мне, если честно, он как-то неприятен». «Хорошо, я сделаю договор, мы положим его в имперский банк, и пусть там лежит. Понимаешь, не дай бог, что со мной случится, ты должен быть защищен. Иначе просто все отберут в пользу империи. Сегодня же сделаем партнерский договор и подпишем его». «Вот хрень какая, я писать-то не умею, да и читать». «Да перестань, с твоей абсолютной памятью мы тебя научим грамоте за час». «Хорошо, сегодня займемся. Давай-ка теперь подумаем вот о чем. Трактир купили, а кто тут рулить будет? Кто управлять-то будет, пока не подберем трактирщика?» «А может, этого пока оставить, пусть рулит?» «Нет, у него рожа кислая, да он дела вести не умеет. И не хочет тут оставаться, зачем он нужен?» Они помолчали. «Кого поставить на управление трактиром? Все люди наперечет». «Слушай, давай поговорим с Семеном». Влад посмотрел на Семена, расслабленно прикрывшего глаза на стуле в углу. «Он-то знает своих подчиненных. Может, кого-нибудь из них подберем?» «У нас и так охрана уже поубавилась, и я не наняла в городе, решил подождать. Кстати, у вас тут как, тихо было?» «Теперь да, был у нас тут». И Влад рассказал Марьяне и о ночном нападении, и о связи нападения на нее с тем налетом. Она пораженно слушала и потом сказала. «Везучий ты, Влад, и сильный. Другого уже раздавили бы. Горжусь тобой». «Перестань», — засмущался Влад. «Если бы не то, ничего не было бы. Я никогда не забуду твоей помощи, ты мне как родная. Ладно, хватит признаваться в любви и дружбе друг другу, давай решать, кто будет управлять трактиром». Влад взял хлебную корочку, отломил кусочек и метнул его через зал в Семена. Тот, якобы спящий, ловко перехватил снаряд и, улыбнувшись, спросил, что. Влад махнул ему рукой, мол, айда сюда. Тот поднялся и подсел к их столу. Лекарь обрисовал ему ситуацию, Семен не удивился. Видимо, рядом с этой странной парочкой он привык к любым выкрутасам жизни. Подумал и сказал. «Есть у меня парень, он сын трактирщика и знает это дело. Жалко, конечно, его отпускать, но что делать? Честный парень, шустрый. Разбирается в продуктах, в вине. Можно ему еще помощницу поставить, Феклу, например. Вот и контроль будет. Сейчас я съезжу за ним, согласны?» «Конечно», — облегченно вздохнули Влад и Марьяна. «Одной проблемы меньше. Давай». «Сюда не возвращайся, тут два охранника есть, да мы и сами вроде не беззубые». Семен вышел из двери, и скоро его лошадь исчезла за поворотом. «Ну, теперь займемся нашими рекрутами. Зови их сюда, Марьян». Марьяна крикнула ребятам, и они подсели к столу начальников. «Ребята, вот наш главный, звать его Влад. Вы слушайтесь его беспрекословно. Честно говоря, не советую ослушиваться. Зверь еще тот, сама боюсь». Она прикрыла лицо руками, вроде невзначай, и потихоньку засмеялась. «Марьян, ну ты расписала меня. Глянь, как у них челюсти отвисли». «Ребята, не верьте, я не такой уж и страшный. Почти. Вся суть вот в чем. Здесь будет большая клиника, вы будете лечить людей. Основное направление нашей работы не только лечение, но и пластическая хирургия. Будем переделывать людей, делать их красивыми. Вы станете хорошо зарабатывать, заверяю вас. Но подпишите контракт на 50 лет. Мы вас научим лечить как следует, исправлять уродливые тела, но мне нужно быть уверенным в вашей полной лояльности. Если вы подпишете контракт и согласитесь на заклинание верности, я сделаю так, что ваша сила увеличится в несколько раз. При удачном стечении обстоятельств до уровня магистра. Я сейчас не требую от вас согласия. Вы эту ночь проведете в трактире. Если кого-то не устроит мое предложение, завтра может вернуться в город со строителями. Те, кто останется, будут обеспечены, могучи, как маги, и уважаемы. Решайте. Одна ночь на раздумье. Теперь выбирайте себе комнаты и отдыхайте. Ключи от номеров лежат на стойке». «Ребят, вы не пожалеете. На вашем месте мечтали бы оказаться сотни магов, поверьте мне». Марьяна поднялась из-за стола, и вместе с Владом они пошли к строителям. Подсев к ним, с чего-то живо обсуждающим, лекари осведомились. «Ну что, господа, что решили? Во что примерно обойдется нам стройка?» «Вы знаете, не так уж и много. Место чистое, грунт и тут устойчивый, вода рядом. Лес можно свой рубить, но я бы не советовал. Можно вполне недорого купить на лесопилке в деревне, дальше по тракту. Там и доски есть, и брус. Я бы советовал вам не заниматься наймом возчиков. Гильдия строителей возьмет это на себя. Просто к стоимости строительства добавится 10% за перевозку. Во что все выльется? Ну, думаю, пока 1050. Для начала. В это войдет». И строитель начал перечислять объекты строительства, сыпля терминами и понятиями. Влад откровенно заскучал, Марьяна тоже. В общем и целом они должны были сначала выстроить жилье для самих лекарей, жилье для персонала, большие вместительные конюшни, казармы для стражников, прилегающие дворы и обнести все это заборами. «Давайте проще», — предложил Влад. «Мы вносим деньги, когда будет стоять то, что мы перечислили. Готовое, жилое. И вот еще что. Нам нужны в домах удобства. Унитазы, ванны, слив, значит, и выгребные ямы планируете. Мы внесем вам часть суммы сразу, остальное будем вносить по мере сдачи объектов. Вас так устроит?» Старший строитель согласно кивнул седой головой. «Конечно, это стандартная практика. Первые дома будут сданы через 2 недели, после того, как стройматериалы будут доставлены на объект, и строители примутся за дело. Летом было бы быстрее, но сейчас зима, работа замедляется». «Тогда не будем медлить, вы завтра отправляетесь в Лазутин. Сейчас я напишу вам расписку, по которой вы получите 15 тысяч золотых, после того, как договор будет готов. Вы имеете полномочия подписания договора?» «Есть? Хорошо. Тогда сейчас же и займемся им. Бумага есть, чернила есть. Давайте, а госпожа Марьяна прочитает и оценит его правильность. Еще вот что. Питание работников за ваш счет, насколько я понял?» «Ага, хорошо. Жить они пока будут в трактире до тех пор, пока не закончат гостевое здание, потом перейдут туда. Ну все, занимайтесь». Влад легонько хлопнул ладонями по столу и встал, решив прогуляться по трактиру. «Надо же осмотреть свою собственность».